удар между бровями. Не давая противнику опомниться, Миура нанес еще несколько ударов в лицо и в горло соперника. Последний удар был роковым. Танцуя уши, удар железного молота по ушам. В кунг-фу наносился сразу двумя кулаками. Гамикава упал на пол с разбитым лицом. На губах его были кровавые пузыри, из ушей шла кровь. Довольный Миура повернулся к Монике и вдруг увидел ее с револьвером в руках. Выстрел прозвучал на мгновение позже, когда Миура был уже в коридоре. Не дожидаясь второго выстрела, он быстро выбежал за дверь. Моника опустила оружие и начала, громко захлебываясь, слезами плакать. Так обычно плачут сильные женщины после тяжелых, невозможных потрясений. Через 6 часов, когда в отель прибыли представители чилийских властей, в номере был найден обезображенный труп мистера Гоуэрса. Миссис Гоуэрс бесследно исчезла из гостиницы. Колония Дигнидад, 30 ноября 1988 года. Добросовестный Генрих еще полчаса водил их по лагерю, пока они не подошли к тому строению, откуда началась их экскурсия. Генрих, что-то пробормотав, побежал искать Шефера. Ричард с Марком зашли в свою комнату. Саундерс понимал, что расположенное на окраине лагеря высокое строение как-то связано с той тайной, из-за которой ему пришлось объехать полсвета. Но его смущали дежурные, стоявшие у дома словно специально для того, чтобы привлечь внимание гостей. Постепенно над лагерем опустились сумерки, и уже кое-где стали включать электричество. Шефер все не приходил. Ричард наклонился к Леннарту и очень тихо сказал: «Слушай, Марк, мне не нравится этот дом. Там наверняка ничего нет, но они делают все, чтобы мы обратили на него внимание. Вряд ли в этом строении могли жить легионеры. Он слишком грязный для них». Леннарт, понимающе, кивнул головой. «Поставишь за ужином жучок под стол», — предложил Дронго, «и не забудь установить его в коридоре. Кроме того, выйдя отсюда, постарайся забросить его в тот самый дом». Марк еще раз кивнул и, забрав из сумки небольшой сверток, Леннарт внимательно осмотрелся. Он обратил внимание, как за одним окном дернулась занавеска. «Здесь внимательно следили за непрошенными гостями», — понял Марк. В сумерках он медленно прогуливался, словно осматривая лагерь. Внезапно перед ним вырос сержант Фрага. «Вам что, нравится здесь?» — проскрипел сержант. «Не очень», — честно признался Леннарт. «Скучное и мрачное зрелище». «А вы думали, здесь есть для вас развлечения?» — весело сказал Фрага. «Здесь только молятся Богу и Шеферу, и больше ничего интересного нет». «Да, кажется, вы правы», — согласился Леннарт. «Кстати, сержант, какой у вас вес?» 90, — ответил удивленный Фрага. «А почему вы спрашиваете?» «Хотите пари? Кто быстрее добежит до того здания?» — показал на загадочное строение Марк. «Бутылка виски», — деловито предложил сержант. «Согласен. Но я вешу всего 75. Вам меня не обогнать». «Увидим», — заулыбался Фрага. «Здесь трудно бежать по земле. Тогда давайте вон от того столба. Ну, раз, два, три». Они побежали. К удивлению Леннарта, коренастый плотный сержант почти не отставал от него. Со всех сторон на них смотрели любопытные. Не добежав до строения 10 метров, Леннарт упал, высоко взмахнув рукой. «Я выиграл!» — закричал довольный сержант, тяжело дыша. «Согласен», — поднялся Марк, — «но должен заметить, вы в блестящей форме». Около сержанта уже стояло двое молодых людей. «Что вам надо?» — угрюмо спросили они у сержанта. «Ничего», — успокоил их Фрага. «Можете быть спокойны, мы идем назад». Он зашагал к Леннарту, помогая ему подняться и отряхивая его одежду. Вдвоем они возвращались назад под многочисленными взглядами со всех сторон. Лежавший на кровати Ричард приложил аппарат к уху, настраивая его на нужную частоту. Послышался треск и чей-то резкий голос. «Они уходят. Этот второй журналист не подходил к дому?» «Нет, он упал 10 метров, подходил только сержант». «Ну, это не страшно. Он здесь часто бывает. Это Хуан Фрага, мы его знаем». Саундерс улыбнулся. Когда Леннарт упал, взмахнув рукой, он успел бросить вперед небольшой магнитный жучок, который прикрепился к листовой обшивке здания. И теперь Саундерс мог слышать все, что там происходит. «Они готовят ловушку», — понял Саундерс. «Значит, они знают о нашем прибытии сюда. Легионеры специально поставили там дежурных,